Глава 36. Лера. Спорить по поводу будущего мы не стали. После известия о том, что мои салоны красоты ко мне вернулись, я, конечно, не могла даже думать об отъезде. Проснулась сегодня с самого утра, накормила Артура, поцеловала спящего Ромку, оставила указания няне, сцедила молоко и выбежала, чтобы сесть в машину и поехать на работу. Уже у первого салона немного дрожат руки. Я пытаюсь справиться с напряжением, но удается, если честно, плохо. Девочек еще нет. Салон закрыт, ключи у меня. Богдан вчера торжественно вручил перед тем, как мы уснули. «Вам где лучше остановить?» – спрашивает Гоша. «Его мне тоже вчера представили. Богдан сказал, что теперь я не могу передвигаться на такси, только в его автомобиле и с личным водителем, который дополнительно выполняет еще и роль телохранителя. Где удобно? Вы оставите мне свой номер телефона, чтобы я могла вас набрать, когда буду готова ехать? Я буду здесь, но номер, да, возьмите». Гоша протягивает мне визитку. На ней только его имя и номер. Один. «Как только освободитесь, позвоните мне, чтобы я был готов вас встретить. Отлучаться я не намерен, но, знаете, всякое бывает». Я была готова к личному водителю, но совсем не ожидала, что он будет находиться под дверью моего салона круглосуточно. Нужно, наверное, какое-то место ему отвезти внутри, чтобы легче было. Сидеть весь день в машине – то еще удовольствие. А в холле салона его держать я точно не смогу. Половина клиенток перепугаются его еще на входе, да и неудобно это для них, некомфортно. Пообещав себе обязательно поговорить с Богданом о необходимости присутствия Гоши рядом или же найти для него место внутри, выхожу из автомобиля. Даже вывеску вернули прежнюю, а я все новости пропустила, даже не читала ничего. Если бы внимательно следила за каналами, узнала бы о том, что Игоря посадили и что салоны его бывшей жены возвращаются к прежней владелице. Интересно, после новостей к нам ринутся клиенты или нет? Когда оказываюсь внутри помещения, замираю. Те же стулья, зеркала. Мне кажется, я даже клиентов вижу, которые были здесь в мой последний день. Борюсь со слезами, которые так и лезут наружу. Нельзя плакать. Скоро девочки придут и... «Ой!» — слышу голос за спиной. «Лера Дмитриевна?» «Наташка!» — лечу к ней и обнимаю крепко. Она одной из первой начала со мной работать. «Боже!» Отлипаем друг от друга не сразу. Наташка шокированно на меня смотрит и говорит: «До последнего не верила, что мы снова с вами работать будем». «Я до вчерашнего дня и не знала», — улыбаюсь. «Такой уж мне сделали сюрприз». «А уж нам-то», — восхищенно говорит Наташа. «Я специально пораньше встала, чтобы приехать. Думала, если нас зазря попросили, то я сразу же и уйду. Да что там, я уверена была, что нам врут». «Не врали, как видишь», — улыбаюсь. Я действительно вернулась и собираюсь снова собрать наплыв людей. На самом деле, в последнем я совсем не уверена. В прошлый раз мы зашли на широкую публику, нас прорекламировали и о нас говорили. А сейчас мы удостоились новостей в газетах, но... Насколько такой пиар сработает? И сработает ли вообще? До начала рабочего дня остается каких-то полчаса. Пока остальных девчонок нет, и я, если честно, пока не знаю, как мы вообще будем работать. На сайте нужно обновить информацию, но какой номер телефона ставить, я пока не знаю. «Может, укладку?» — предлагает Наташка. «Пока никого нет, сделаю вас красоткой». «А можно?» — киваю. «Даже кончики подрезать». «Я и стрижку могу, если хотите. В смысле, у вас все классно, но если что». «Стрижку пока не надо», — говорю с улыбкой, потому что обижаться мне не на что. «Давай кончики и укладку». Так проходит 20 минут. Когда мы заканчиваем, дверь салона открывается, и на пороге появляется Юлька. Моя Юлька, с которой мы разошлись так давно. На нее я налетаю так же быстро, как и на Наташку. Поверить не могу, что и ее Богдан уговорил вернуться. «Лерочка Дмитриевна», — тянет Юлька, — «я уже все сделала. Номер на сайте поменяла, несколько записей по звонкам клиентов сделала. На сегодня я никого не брала. Работаем с завтрашнего дня или рано?» Я ошарашенно смотрю на Юльку. Пока мы тут с Наташкой делали укладку, она умудрилась все организовать. И ведь сделала это качественно. «Даже записи есть?» «Конечно!» — восклицает Юлька. А затем протягивает руку вперед и отвечает кому-то. «Здравствуйте. Да, можете. Да, конечно. Работаем завтра. Осталось всего несколько свободных мест». Через минуту у нас появляется еще одна запись. И то, что свободных пара мест Юлька, конечно, преувеличила, но у нас три записи на завтра. Это уже что-то. «Я первый месяц готова поработать без оплаты», — говорит Наташка. А я смеюсь. «Господи, уверена, Богдан решит эту проблему. Сейчас я почему-то уверена даже в том, что он будет меня поддерживать, даже если салон станет убыточным, в чем я сомневаюсь, потому что Юле снова звонят». Пока мы разговариваем, приходит Оксана. Она, как и всегда, запаздывает. И также удивленно на меня смотрит. Не верит, что тут действительно стою я. «Некоторые девочки не вернутся», — говорит Юля. «Нам мастера по наращиванию волос нужно найти и еще девочку на маникюр. Ну и колорист. Я пока никого на эти процедуры не записываю, но все же. И по другим салонам, Валерия, там некоторые мастера не будут работать». «Хорошо», — киваю. «И можешь на «ты». После того, как вы вернулись, я даже слышать не хочу от вас «вы». Я прекрасно понимала, что вернутся не все, и благодарна тем девчонкам, которые все же поверили в меня. Мы несколько часов обсуждаем дальнейший план развития, а потом я собираюсь в другие салоны. Юля сказала, что там девчонки придут не на это же время. Она установила 3 часа запаса, чтобы мы могли нормально пообщаться. За это я еще больше ей благодарна. Она все предвидела, в то время как я даже не знала, с чего начать. Поэтому я всегда платила ей хорошо и доверяла. Да и сейчас доверяю. По пути в другой салон на телефон прилетает сообщение. «Удачи в первый день. Не думаешь помощника Юле подыскать?» «Помощника для помощника?» В конце ставлю смешной смайлик. Ответ прилетает мгновенно. «Он точно ей не помешает». Через какие-то 5 минут Юлька присылает мне список записей на 3 дня вперед с припиской. Почти все они известные блогеры. Ну, конечно же, как я могла решить, что Богдан только вернет салоны и все, если в период покупки помещения он продал его мне за бесценок?